Временные парадоксы. «Ты знаешь, — сказал Лёва, когда их машина неслась к штаб-квартире египтян под Москвой, — всё дела да дела. Мы ведь с тобой толком и не разговаривали». Он сидел за рулём, подменив Марину под предлогом, что она употребляла алкоголь за ужином. Предлог не выдерживал никакой критики, но спорить Марина не стала. «О чём ты хочешь поговорить?» «Да вообще, — сказал Лёва, — знаешь, бывает, что люди разговаривают о чём-то отвлечённом». «Зачем?» «Просто так», — сказал Лёва. «Это называется общением». «Какой смысл в передаче данных, которые никому не нужны? А у египтян разве такого нет?» «Есть», — признала она. «Но ведь я очень молодой и экспериментальный биоробот. В базовой программе были большие пробелы, а научиться я ещё не успела». «Учиться никогда не поздно», — сказал Лёва. Его отношение к Марине было странным. С одной стороны, он видел в ней молодую, очень красивую и умную женщину, сочетание, которое на его коротком жизненном пути ему ещё не встречалось. И он продолжал испытывать к ней влечение, по крайней мере, на уровне инстинктов. С другой стороны, он помнил, что она вовсе не она, а он или оно, чёрт её знает. И было создано искусственно, причем даже не человеком, а другой, чуждой расой, что исключало всякую возможность за ней приударить. Поскольку эти мысленные течения взаимоисключали друг друга, разобраться в ситуации было довольно сложно. «Расскажи мне о себе. Я экспериментальный образец серии Дельта-3А». «Это я знаю», — сказал Лёва. «Тогда что тебя интересует? Какая ты?» «Как люди и египтяне, я состою из протоплазмы. Благодаря сложным химическим процессам в моем организме я могу самостоятельно регулировать собственный вес, объем, рост, внешний вид и форму. Это я тоже знаю», — сказал Лёва. «Тогда что тебя интересует? Ты мальчик или девочка?» «На данный момент девочка. А вообще?» «А вообще не знаю». Марина развела руками. Чисто человеческий жест. «На данный момент я выгляжу как девочка, следовательно, думаю и говорю о себе как о девочке, потому что это соответствует заданию. С получением нового задания всё может измениться». «Понятно», — сказал Лёва, покривив душой. Существование египтян он принял довольно легко, однако смириться с мыслью о девушке своей мечты, которая совсем и не девушка, было куда сложнее. «А ты можешь испытывать эмоции?» «Да», — сказала Марина. «Поскольку в базовую программу заложена способность к обучению, теоретически я способна испытывать эмоции, иначе функциональная пригодность была бы неполной и не соответствовала бы заложенным параметрам». «Теоретически», — повторил Лёва. «Но способна ли ты испытывать их сейчас? Я молодой экспериментальный образец и...» «Иными словами, нет», — сказал Лёва. «Иными словами, нет», — согласилась Марина. «Это составит проблемы на следующем этапе?» «Вряд ли», — сказал Лёва. «Даже наоборот». Следующий этап пугал его до чёртиков. С другой стороны, именно Лёва убедил египтян в его необходимости. И будет лучше, если с ним рядом окажется кто-то, не испытывающий того же панического страха. «Ты хочешь ещё о чём-то поговорить?» — спросила Марина. «Хочу». Лёва закурил сигарету. Шоссе было пустынно, как и положено загородному шоссе в 3 часа ночи, и он держал скорость около 200. «В истории египтян есть один момент, который я не могу понять и всё время забываю спросить у Юнги или Кэпа. Если я в состоянии, я разрешу твои проблемы». «Понимаешь», — сказал Лёва, «по египтянскому летоисчислению корабль-разведчик, который первым обнаружил Землю, стартовал с планеты за 3 года до вашего судна. Около 2 месяцев вы провели в поисках и пути». «Так», — сказала Марина. Очевидно, она перенимала некоторые человеческие жесты и привычки чисто автоматически. «Когда разведчик обнаружил планету, — сказал Лёва, — он доложил, что она необитаема. А через 3 года, когда появился второй корабль, на ней уже были мы, человеческая цивилизация, которая, по моим подсчётам, никак не могла возникнуть и развиться за 3 года, пусть даже и неземных. Не равен же на Египта год нескольким миллионам лет». «Не равен», — подтвердила Марина. «Вот я и хочу понять, как это произошло. Может быть, вы нашли не ту планету, о которой докладывали разведчики?» нету», — сказала Марина. «В ближайших системах нет ни одной планеты с пригодными для жизни условиями. Просто мы прилетели позже». «Как это?» «Ну», — сказала она, — «Ты не можешь или не хочешь объяснить?» «Я хочу и могу объяснить это явление с точки зрения гиперпространственной физики и теории пространственно-временных континуумов», — сказала Марина. «Только я сомневаюсь, что ты, не будучи экспертом, способен меня понять. А если на пальцах?» «Как я могу объяснить физику на пальцах?» «Это метафора», — пояснил Лёва. «Я имел в виду какую-нибудь упрощенную версию, доступную для понимания отсталого дикаря с заштатной планетки». «Ты не дикарь», — это была ирония, — сказал Лёва. «Так ты попробуешь?» «Попробую», — сказала Марина. «Видишь ли, планеты существуют в линейном пространстве. Вы еще называете его Евклидовым. Оно насчитывает 4 измерения. Гиперпространство. Оно существует в космосе, и оно нелинейно. Кроме того, в нем отсутствует 4-е измерение — время». «Да ну», — удивился Лёва. «Да», — сказала Марина, — «я могу обосновать это заявление математически». «Не стоит», — сказал Лёва. «Что дальше?» «В гиперпространство можно попасть только через специально рассчитанные точки перехода», — сказала Марина, — «и только на определенной скорости. То же самое происходит с выходом. Но внутри самого гиперпространства ты можешь двигаться с любой скоростью. Главное, чтобы ты успел затормозить или ускориться перед выходом, а то что?» «Кирдык», — сказала Марина. В устах инопланетного робота жаргонное словечко выглядело так нелепо, что Лёва рассмеялся. «Кирдык, это нехорошо», — согласился он, отсмеявшись. «Так при чем здесь время?» «Время выхода из гиперпространства зависит от той скорости, с которой ты по нему двигался», — сказала Марина. «Подожди», — сказал Лёва. Как у истинного гуманитария, с физикой и математикой у него было плохо, однако что-то из школьного курса он все-таки помнил. «Скорость — это расстояние, деленное на время. Если времени нет, а на ноль делить нельзя, то в этом самом гиперпространстве никакой скорости вообще быть не может. Само понятие скорости неотделимо от времени». «Ты говоришь о линейном пространстве», — сказала Марина. «В гипере своя физика и своя теория относительных скоростей. Корабль, созданный в линейном пространстве, продолжает существовать в своем относительном времени, иначе переходы через гипер были бы невозможны». «Скорость, с которой корабль входит в гипер через точку перехода, называется нулевой. Скорость выше скорости перехода называется положительной, ниже — отрицательной. Раньше считалось, что через гипер можно проходить только на нулевой скорости. И именно на ней шел в Солнечную систему, нашедший ее разведчик. Нулевая скорость выводит корабли в прошлое линейного пространства. Однако чуть позже удалось установить, что, двигаясь с положительной скоростью с коэффициентом 1,3, можно попасть практически в то же время, из которого ты вошел в гипер, с поправкой на проделанный путь». «То есть», — сказал Лёва, — «доходил до него туго, особенно такое понятие, как отрицательная скорость». «Совершая гиперпространственный переход, можно путешествовать не только по пространству, но и по времени». «Верно, теоретически возможно», — сказала Марина. «Но путешествовать в прошлое бессмысленно, а в будущее слишком опасно. Поэтому гипердвигатели наших кораблей построены так, чтобы не превышать скорость в 1,3 нулевой. И ваш первый разведчик попал в наше прошлое, а вы — в настоящее». «Верно». «Но тогда зачем вашей цивилизации просить у нас что-то? Ведь вы можете выйти из гипера в любое время до нашего появления или после нашего исчезновения, и планета будет пустынной». «Во-первых, после вашего исчезновения ваша планета вряд ли будет пригодна для жилья. Во-вторых, оккупировать планету, на которой должна зародиться разумная жизнь, неэтично. А в-третьих, раса египтян не собирается существовать в прошлом». «Но почему? Ведь время относительно, и если все без исключения египтяне окажутся в прошлом, оно станет для них настоящим». «Для них — да, но не для других». «Так есть еще и другие?» «Извини», — сказала Марина, — «об этом я не имею права с тобой говорить». «Значит, есть», — сказал Лёва. «Кстати, а что погубило первый корабль? «Ещё одна закрытая тема», — сказала Марина. «Что-то слишком много закрытых тем», — сказал Лёва. «Своевременно все вопросы будут даны ответы», — сказала Марина. «Ответ, полученный несвоевременно, не даёт удовлетворения». «Ага», — сказал Лёва. «Кто это сказал?» «Я», — сказала Марина. «А до меня один из великих египтянских деятелей». «А ты сама бывала на Гипта?» «Я была создана на Гипта, но активирована только в открытом космосе. Формально говоря, нет». «Понятно», — сказал Лёва. «Я тебя чем-то разочаровала?» «Нет», — сказал Лёва. «Нет». «Хорошо», — сказала Марина. Ягуар мчался в ночи.